Глава 5. Наконец наступило долгожданное воскресенье. Накануне вечером Рудольф позвонил. Рассказал, как доехать до телестудии на Шаболовке. Еще раз напомнил, чтобы она не забыла паспорт и что он будет ее ждать у проходной. Боясь опоздать, Катерина приехала на полчаса раньше. Она несколько раз прошлась вдоль забора из бетонных блоков, окружавшего телестудию, рассматривая железную ажурную башню и чуть ли не ежеминутно поглядывая на часы. За 5 минут до назначенного времени она вошла в проходную. Это была довольно большая комната с окошечками, куда протягивали паспорта и говорили «на голубой огонек». Рудольф ее уже ждал, разговаривая с солидным мужчиной в сером костюме. Он сам протянул ее паспорт в окошко и тоже сказал «на голубой огонек». Милиционер внимательно изучил ее паспорт, сравнивая фотографию на паспорте с ее лицом. Оторвал корешок пропуска и приложил ладонь к козырьку фуражки. Они шли по территории телестудии, и Рудольф, показав на небольшое здание справа, напоминающее церковь, только без куполов, объяснил. Здесь монтируют аппаратное цветного телевидения. «В Москве будет цветное телевидение?» — поразилась Катерина. «Вначале в Москве, а потом по всей стране», — пояснил Рудольф. «Уже через год начнутся пробные передачи. Значит, однажды я включу телевизор и увижу цветное изображение?» «На обычном телевизоре нет. Надо будет покупать специальный». «Он, наверное, будет очень большим», — предположила Катерина. «Почему?» «Наш сосед, она хотела сказать, в Красногородске, но вовремя спохватилась. А то начались бы расспросы, что такое Красногородск и когда она в нем жила». После войны привез из Германии радиоприемник «Грюндик». Он по размерам был как небольшой шкаф. А сейчас приемники совсем небольшие. Чем современнее технология, тем компактнее прибор. Она отметила явную заинтересованность на лице Рудольфа. Вероятно, он не предполагал, что она о чем-то может размышлять или что-то сопоставлять. При прошлых встречах она в основном помалкивала и слушала Рудольфа. Рудольф провел ее в редакционный корпус. Они шли по длинному коридору. На дверях были таблички с названиями редакций. «Может быть, попьем кофейку?» — предложил Рудольф. «У нас еще есть время, я хотел, чтобы ты осмотрелась». Они прошли в кафе. На стойке был расположен никелированный кофейный аппарат с рукоятками. Буфетчица насыпала кофе, нажимала рукоятку, чашка мгновенно наполнялась дымящейся темной жидкостью. Рудольф купил пирожные, и они прошли за столик, за которым сидел диктор Игорь Кириллов. Рудольф поздоровался с ним. «Привет, Рудик», — ответил Кириллов. «Это Катерина», — представил ее Рудольф. «Дочь академика Тихомирова». «Это который по космосу?» — поинтересовался Кириллов. «Нет, он химик», — ответила Катерина. «Сегодня все работают на космос, даже мы», — заявил Кириллов. «Ты знаешь, что сегодня будут космонавты?» «Еще бы», — ответил Рудольф. «С утра мальчики из конторы проверили все камеры и опечатали студию». «Героев надо беречь», — сказал Кириллов своим торжественным дикторским голосом. «Твоя девушка будет на огоньке?» «Будет, я договорился». «Тогда до встречи», — улыбнулся Кириллов. Прихлебывая кофе, Катерина рассматривала женщин. Те, что держались свободно, смеялись, курили, явно работали на телевидении. Другие, в модных прическах с начесом, покрытым лаком, в костюмах с орденами, явно приглашенные, в основном работницы. А она узнавала их по рукам. Когда каждый день отмываешь руки от машинного масла, кожа становится бледной, сухой и натянутой. Она посмотрела на свои руки, они были точно такие же. Приглашенные мужчины парились в шерстяных черных пиджаках и серых галстуках, в горошек или полоску. Когда они вставали, слышался звон медалей и орденов. В буфете она заметила несколько молодых мужчин в серых костюмах и черных до блеска начищенных ботинках. Они пили кофе, осматривая каждого входящего и выходящего. Вспомнив объяснение Людмилы, она сразу поняла, что эти — из Комитета госбезопасности. В кафе вошла женщина средних лет в белой блузке и узкой серой юбке. Ее пропустили к кофейному аппарату без очереди. Рудольф вскочил, помог ей донести чашку до столика. Женщина двумя глотками выпила кофе, закурила, жадно затянувшись. «Это Катерина, о которой я тебе говорил», — представил девушку Рудольф. Женщина глянула на Катерину, достала из пачки картонный номерок и протянула его Рудольфу. «Девятый». «Что за компания?» — спросил Рудольф. «Хорошая, здесь плохих не бывает». И женщина, погасив сигарету, заспешила к выходу. «Будешь сидеть за девятым столиком», — пояснил ей Рудольф. «А как я должна буду себя вести?» — заволновалась Катерина, понимая, что время, когда она войдет в студию, стремительно приближается. «Ты видела когда-нибудь огонек?» «Конечно». Все смотрят на тех, кто выступает на сцене. Ведущий иногда подходит к столикам, за которым сидят всякие знаменитости, и задает им вопросы. Все заранее оговаривается, и вопрос, и ответ. Пока ты не знаменитость, у тебя не будут брать интервью. Поэтому сиди, смейся, когда смешно, и аплодируй, когда аплодируют. И все. Да, на столиках будут стоять кофе, лимонад и фрукты. Пей кофе, можно пить лимонад, но фрукты лучше не есть. «А почему?» — спросила Екатерина. «Они не настоящие?» «Сегодня натуральные. Но когда надкусываешь яблоко, то широко раскрываешь рот. Это неэстетично. Жующий человек на экране плохо смотрится. Режиссер на пульте такой кадр вряд ли выдаст в эфир. Но ты лучше не рискуй». «Я не буду», — пообещала Катерина. «Мне пора». Рудольф посмотрел на часы. Катерина встала, чтобы идти с ним. «Ты подожди здесь», — остановил ее Рудольф. «Мне с режиссером надо расставить камеры. Вас вызовут, и ты пойдешь в первую студию». «Может быть, не надо?» — спросила Катерина. «Я уже побывала на телевидении, мне было интересно». Она вдруг представила себе, что не найдет первую студию, заблудится в этих нескончаемых коридорах, опоздает, ее не пустят. «Что случилось?» — удивился Рудольф. «А как я найду первую студию? А вдруг я заблужусь?» «Иди за этими, с орденами и медалями. Их поведут обязательно. Чао, через несколько минут увидимся». И он пошел. Уверенный, спокойный. «Он хорошо сложен», — подумала Катерина, провожая его взглядом. «Если у нас будет сын, он будет похож на отца». Катерина отхлебывала кофе маленькими глоточками, чтобы все видели, что она занята делом. Подойти снова к кофейному агрегату она не решалась. К тому же, как только кто-то вставал из-за столика, его место тут же занимали. Значит, ей придется стоять, и все будут обращать на нее внимание. Наконец объявили. «Товарищи, кто на голубой огонек, прошу пройти в первую студию». Снова появилась женщина, которая дала ей картонный номерок, и все двинулись за ней в студию. Впереди шли генералы. Когда один из приглашенных, может быть, боясь, что ему не достанется места за столиками, попытался вырваться вперед, перед ним сразу же возникла спина молодого человека в сером костюме. Приглашенный попытался обойти эту спину, но дорогу ему перекрыла другая, точно такая же. У входа в студию парни в серых костюмах проверяли пропуска и номерки. Одна женщина шла с букетом цветов. Ее попросили отойти в сторону и прощупали цветы. На столиках стояли номера. Катерина нашла свой девятый. Здесь уже сидели молодая женщина с медалью за трудовую доблесть, пожилой мужчина с двумя орденами, знак почета и трудового красного знамени, и еще один мужчина неопределенного возраста, от 30 до 40, седой, загорелый, в светлом пиджаке и рубашке без галстука. Катерина осмотрелась по сторонам. Все мужчины были при галстуках, кроме ее соседа. Он пододвинул Катерине стул и сказал: «Не будут ли дамы возражать, если я сниму пиджак?» «Мы-то не будем», — ответила женщина с медалью. «А вот как они?» Она кивнула в сторону телевизионных камер. «Не они нам нужны, а мы им», — ответил мужчина, достал из кармана пиджака перочинный нож со множеством лезвий. Открыл бутылки, налил всем лимонада и спросил Катерину. «Как вас зовут?» «Катерина». «А меня Виктор Степанович». «Вы актриса?» «Ну что вы, почему?» Смутилась Катерина. «Красивая», просто объяснил ее собеседник. «Я только собираюсь учиться на химика». Катерина не рискнула сказать, что работает на галантерейной фабрике. «А я уже выучился на физика». «А что вы закончили?» — спросила Катерина. «Инженерно-физический». В этот момент молодой парень, который снимал со столов таблички с номерами, увидев, что у них открыты бутылки и все пьют лимонад, набросился на них. «Вы что, не могли подождать? Всех же предупредили, ничего не трогать до передачи». «Меня не предупреждали», — ответил физик. «Нет, предупреждали», — настаивал парень. «Иди гуляй», — сказал ему физик. Парень хотел что-то ответить, но передумал и направился к женщине, которая дала Катерине картонный номерок. Катерина испугалась. Сейчас будет скандал. И выяснится, что она незаконно занимает место среди известных людей. Ей предложат выйти, и у Рудольфа будут неприятности. Женщина подошла к их столику, открыла папку, достала лист бумаги, на котором, по-видимому, было помечено, кто за каким столиком сидит, глянула в него, сказала «Извините» и пошла, что-то раздраженно выговаривая парню. Работница с медалью и рабочий с орденами облегченно вздохнули. Они тоже испугались скандала. Только физик был абсолютно спокоен. И Катерина вдруг поняла, что он, наверное, очень известный человек, если с ним не решили скандалить и не пообещали, как это принято, сообщить по месту работы о его плохом поведении. «Вы, наверное, имеете отношение к космосу?» — шепотом спросила его Катерина. «Очень отдаленное», — ответил ей физик и подмигнул. В студию ввели космонавтов. Первым шел генерал, за ним космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов. Их усадили за столик у самой эстрады, напротив громоздкой телекамеры. Космонавты прошли совсем близко от их столика. Их встретили аплодисментами. И сразу же на телекамерах зажглись красные огоньки. «Мы в эфире», — сообщил физик. «Какие они маленькие», — прошептала Катерина физику. «Можете говорить, как обычно», — ответил физик. «Телевизионные микрофоны нас отсюда не возьмут. А космонавты маленькие, потому что кабина на Востоке тесная, специально подбирали низкорослых. К тому же медики утверждают, что невысокие люди легче переносят перегрузки». «Почему?» «Черт его знает. Может быть, на миллиметр площади меньше нагрузки?» Катерина осмотрелась. Из одной из камер ей помахали. Оператор был в больших наушниках, но она догадалась, что это Рудольф. Хотя из-за камеры лицо невозможно было рассмотреть. Она улыбнулась, боясь помахать. На камере, которая двигалась невдалеке от них, горел красный огонек. Вели передачу Игорь Кириллов и Светлана Жильцова. Совсем молодая, пухленькая. Слова произносились привычные. О нашем первенстве, о героях космоса. Гагарин встал, улыбнулся. Потом выступали пародисты. Катерина смеялась вместе со всеми. Рудольф взял ее лицо крупным планом. Режиссер на пульте, выбирая планы, которые предлагали телеоператоры, выдал крупный план в эфир. Катерина смеялась, аплодировала, еще не зная, что ее сейчас увидели миллионы. Директор галантерейной фабрики увидел красивую женщину и подумал, что она похожа на строптивую работницу с его фабрики. Вспомнил, что начальник цеха металлической галантереи предлагал эту работницу на должность начальника участка. И решил, что переведет ее осенью. Пусть еще немного поработает, людей на прессах не хватало. И поэт ее увидел. Подумал, что красивая, но вряд ли она будет с ним спать. Все-таки дочь академика. А жениться он не хотел и не мог. Сам держался на случайных заработках. Один из инженеров, что были на вечеринке, понял, что у нее явно роман с телеоператором, если ее крупным планом показывают на огоньке. И решил больше не звонить ни ей, ни Людмиле, которая явно отдавала на той вечеринке предпочтение хоккеисту Гурину. И Гурин, и Людмила в этот момент тоже сидели у телевизора. «Смотри, смотри!» — закричала Людмила, показывая на экран. «Катерина!» «Точно!» — подтвердил Гурин. И подумал, что и его вот так же показывают по телевизору. Поэтому его иногда узнают на улицах. Сам себя он на экране никогда не видел. Крупный план Катерины показали еще раз. Режиссеру она явно, если и не понравилась, то запомнилась. «Она симпатичная», — решил Гурин. «Только вы совсем не похожи», — посчитал он справедливым добавить. «А я, значит, не симпатичная?» «Ты красивая, очень красивая», — признался Гурин. Он всегда говорил то, что думал. Людмила опустила глаза, она умела смущаться, когда это необходимо. Но, видя, что и Гурин смутился и стал очень старательно смотреть «Голубой огонек», Она слегка придвинулась. Гурин оглянулся, Людмила поощряюще улыбнулась. И тогда Гурин не очень ловко обнял ее и попытался поцеловать. По правилам, которые вырабатывались веками, она должна была сделать попытку отстраниться, вырваться. Он должен понять, что она не какая-нибудь разгульная, и, может быть, этот поцелуй у нее первый в жизни. Людмила очень слабо попыталась освободиться из объятий, но он мгновенно ее выпустил. Она села в кресло. «Никогда не делай этого», — сказала Людмила и подумала. «А почему бы ему это не делать? Все начинают с этого». И Гурин тут же ее спросил. «Почему?» «Вы, знаменитости, привыкли, что вам девушки на шею вешаются, но я не такая». «При чем тут знаменитость?» Тут уж рассердился Гурин. «Я за всю жизнь только с одной девчонкой и дружил». «Понятно», — сказала многозначительно Людмила. «Это еще в школе было», — пояснил Гурин. Людмила улыбнулась. Это можно было расценить как прощение. Гурин осмелел. Он встал позади кресла, положил руки ей на плечи. «Не надо», — сказала Людмила. «Пожалуйста, не надо. Тебе все равно кого обнимать, а для меня это очень серьезно». «Для меня тоже очень серьезно», — признался Гурин. И в этот момент Людмила решила, что, пожалуй, она расскажет Гурину всю правду. То есть не всю, конечно, а про небольшой розыгрыш с дочерьми академика. Она явно нравилась Гурину. А если он влюбится, пусть принимает ее такой, какая она есть. Он хоть и знаменитость, но начинающая. Ему еще и учиться надо. Она ему, конечно, поможет. Она уже узнавала, что спортсмены в основном учатся в физкультурном институте. И когда перестают играть, становятся тренерами. В крайнем случае, учителями физкультуры в школе. Что ж, вполне интеллигентная профессия и держит мужика в форме. После передачи Рудольф и Катерина шли по Шаболовке. «Кстати», — сказал Рудольф, — «мы с мамой приглашаем тебя на обед. Завтра у меня выходной». Катерине, конечно, очень хотелось побывать в доме у Рудольфа. Когда приглашают в дом и знакомят с родителями, отношения как бы переходят в другую стадию. Это еще не предложение о замужестве, но намерения уже высказаны достаточно ясно. Так было и в Красногородске. Если парень знакомил девушку со своими родителями, все понимали, что их свадьба — вопрос времени. Катерина почувствовала, как сильнее забилось сердце. Она ожидала приглашения, но не предполагала, что это произойдет так быстро. Но тут же подумала, что ее вряд ли отпустят с работы. Об этом надо было договариваться заранее. «Завтра не получится», — ответила Катерина. Она решила не рисковать. «У меня весь день расписан». «Тогда на ужин», — предложил Рудольф. «Я согласна». Катерина стала соображать, во что завтра одеться. Еще сегодня вечером надо выстирать белую кофточку и погладить юбку. Завтра после работы времени на сборы почти не останется. Они дошли до Октябрьской площади, спустились вниз к реке и пошли по Крымскому мосту. Под мостом возвращался с прогулки речной трамвай, набитый пассажирами. Еще когда они вышли из телестудии, Рудольф предложил заехать к ней и попить чаю. Катерина заранее не придумала, как отказать, если Рудольф будет проситься в гости. И сказала правду. Лучше в следующий раз. Сейчас дома Людмила с Гуриным, и она просила не торопиться. Тогда и ей придется погулять, когда мы будем вдвоем. Конечно. Согласилась Катерина и подумала, что сделала глупость. Теперь Рудольф будет постоянно искать случай остаться вдвоем и напоминать ей об этом разговоре. Она хотела этого и боялась. Они прошли мост. Рудольф показал ей дом в начале Кропоткинской, где они жили раньше в коммунальной квартире. Рудольф рассказывал о своем детстве, о драках во дворе, а Катерина, слушая, думала о случайности, которая может изменить всю ее жизнь. Еще несколько дней назад она ничего не знала о Рудольфе, а теперь, может быть, не сразу, через месяц или несколько месяцев он станет ее мужем, и она будет с ним жить всю оставшуюся жизнь, как живут ее мать с отцом. У них, конечно, будут дети. Ей стало на какое-то мгновение жаль себя. Жила, училась. О чем-то мечтала, но вот появился Рудольф, и мечты закончились. Конечно, она ждала, когда появится такой. Она не могла представить его себе, знала только, что он будет заботливым, нежным и надежным. Конечно, Рудольф заботлив. Он звонит, интересуется, что она делает. С ним было интересно в кафе, и ему, наверное, стоило больших усилий провести ее на голубой огонек. Она видела, что в студии не было случайных людей. Передовики производства, ученые, артисты, писатели, космонавты. Но думала она и о том, почему жизнь человека должна зависеть от случайностей. Ведь государство все организовывало, и производство, и оборону. Планировало, сколько надо засеять и собрать хлеба, сколько выплавить стали, каких людей выбирать в советы и в партийные органы, какие печатать книги и какие показывать телепередачи. Только личная жизнь людей была пущена на самотек. От того, что люди плохо знали друг друга, сразу же после свадьбы начинались скандалы, разводы. Дети росли без отцов. С Рудольфом, конечно, все будет по-другому. Но как будет, она не знала и решила, что надо обязательно пойти к нему на ужин и присмотреться. Рудольф рос без отца, его воспитывала мать. Значит, он чем-то похож на мать. Катерина, например, многому научилась у своей матери. Катерина надела для Огонька новые туфли. Они прошли, наверное, уже несколько километров. Она натерла ногу и начала прихрамывать. Рудольф заметил это, и на первой же остановке они сели в троллейбус. Доехали до площади Восстания. Рудольф поднялся с ней на лифте, она протянула ему руку, но он обнял ее и поцеловал. Катерина уже целовалась несколько раз, но это был особенный поцелуй. Такого она еще не испытывала. Рудольф нежно вобрал ее губы, и она подчинилась ему, не сопротивляясь, даже слегка откинула голову, чтобы ему было удобнее. Она ощутила, как напряглись ее соски, стали острыми. Рудольф прижал ее еще сильнее, и она вдруг почувствовала, как у него внизу что-то стало плотным и выпуклым. Она даже испугалась, что он не выдержит, и это может произойти сейчас, здесь, на лестничной площадке. Она ведь совсем не защищена, только тонким ситцем платья. Людмила рассказывала, что у нее это впервые произошло в подъезде. Она даже не успела ничего понять. Катерина поспешно бросилась к двери. От волнения не могла попасть ключом в замочную скважину. Нажала на кнопку звонка. Она слышала, как звякнула цепочка, щелкнул замок первой двери. В квартире академика двери были двойные. «До завтра!» — крикнул Рудольф и побежал вниз по лестнице, не вызывая лифта, будто они уже совершили что-то незаконное, и он спешил скрыться. Людмила открыла дверь, глянула на нее. «Чего дышишь, как загнанная лошадь?» «Целовались, что ли?» «Целовались», — подтвердила Катерина и упала в кресло. «Приятная процедура», — заметила Людмила. «Для этого нужен опыт». «Он опытный», — ответила Катерина. Ей хотелось быть откровенной. Теперь и она могла кое-что рассказать Людмиле. Они как бы стали ровней друг другу. Раньше Катерина только слушала рассказы Людмилы. Самой ей рассказывать было нечего. «Он и его мать пригласили меня на ужин», — сообщила она. «Могла бы напомнить и обо мне. Я бы тоже поужинала в семейной обстановке». «Извини, не подумала», — призналась Катерина. «Дело не во мне», — отмахнулась Людмила. «Вдвоем всегда удобнее. Одна солирует, другая наблюдает. Она как бы в тени, на нее не обращают внимания. Пойми, это очень важный визит. Если ты собираешься за него замуж, присмотрись к его матери. Она же твоя будущая свекровь. Как она встретит, как прореагирует?» «Очень часто семьи распадаются из-за свекровей. Он маменькин сынок». «Почему ты так думаешь?» «Я не думаю. Я просто хорошо запоминаю, что говорят. А он мне рассказывал, что отец от них ушел, а когда мужчина уходит, не всегда виноват он». «Ну зачем же думать самое плохое?» — возразила Катерина. «Думать не надо, смотреть надо, думать будем потом». Утром Катерина проснулась в замечательном настроении. Она и работала с настроением, успела наладить два пресса, теперь ей платили еще и полставки слесаря-наладчика. Обычно она с работы ехала не торопясь, заходя в магазины, если не купить что-то, то просто посмотреть на новые, особенно импортные товары. Их все больше становилось в Москве. Польская одежда, чешская обувь, ГДРовская косметика «Флорена». Сейчас Катерина неслась, экономила секунды на переходах, хотя еще накануне вечером она постирала кофточку, а погладить ее успеет за 5 минут. Людмила уже ждала. Она осмотрела Катерину, когда та переоделась, предложила переменить клипсы на более светлые. «Хороша», — прокомментировала Людмила. «Жаль, что такому дураку достанется». «Он не дурак, он поумнее нас обеих, вместе взятых». «Не преувеличивай», — оборвала ее Людмила. «Помни, что ты красивая, умная, тебе ничего от них не надо». «Мне от них ничего не надо», — подтвердила Катерина. «Тогда с Богом». Людмила перекрестила Катерину и сама удивилась своему жесту. Она была неверующей, а такие говорили, что они не верят ни в Бога, ни в чёрта, но суеверной. Антонину Николай уже представил своим родителям. Теперь настала очередь Катерины. А Бог, как известно, любит Троицу. Она готова даже съездить в Челябинск и уж постарается произвести впечатление на родителей Гурина. Более скромный, бережливый и работящий, чем она, его родители никогда не видели и не скоро увидят. Рудольф ждал Катерину у метро. Он жил недалеко от метро, и они быстро дошли до его дома, стандартной пятиэтажки. Катерина хотела бы жить в таком доме. После квартиры на площади Восстания и довольно просторной комнаты в общежитии квартира Рачковых из двух смежных комнат показалась Катерине крохотной и к тому же чересчур забитой мебелью. Мать встретила их в передней, в которой двоим не разойтись, протянула Катерине руку и мгновенно осмотрела ее. Осталась ли она довольна, Катерина определить не смогла. Мать улыбнулась, провела ее в большую комнату, сказала Рудольфу: «Развлекай гостью». И тут же вышла на кухню. «Это комната мамы», — объяснил Рудольф. «Наша с братом следующая». Следующая была совсем крохотная. В ней теснились кровать, небольшой диванчик, на котором спал, вероятно, младший брат, небольшой журнальный столик и один стул. Катерина только заглянула в эту комнату. Рудольф тут же увел ее в большую и усадил в кресло. Младший брат помогал матери на кухне. Он нес блюдо с салатом, глянул на Катерину и хотел было тут же уйти. «Познакомься», — велел Рудольф. Мальчик протянул руку. «Витя». «Запомни», — объяснил Рудольф, — «когда знакомятся с женщиной, то ждут, когда она протянет руку. Женщина это делает первая». «Ладно», — буркнул Витя, — «запомню». «И мне надо запомнить», — подумала Катерина. С некоторым беспокойством она оглядела стол, накрытый на 3 персоны. Возле каждой тарелки лежали по 3 вилки разных размеров, по 3 ножа. Ну, одна вилка для мяса, другая, наверное, для рыбы или салата. А для чего же 3-я? Вот здесь-то и раскроется, что никакая она не дочь академика, а псковская деревенщина. Рачкова внесла вазу с цветами, которые купила Катерина. Они с Людмилой долго совещались, что лучше купить. Цветы или конфеты? И решили, что все-таки цветы. «Прекрасные цветы», — похвалила Рачкова и улыбнулась Катерине. «Тесновато у нас, конечно», — добавила она, с трудом протискиваясь к столу. «У вас замечательная квартира», — искренне похвалила Катерина. «Это вы из вежливости», — улыбнулась Рачкова. «Вот у вас квартира действительно замечательная». И, по-видимому, заметив недоумение Катерины, откуда бы ей знать о квартире, пояснила. «Мне Рудик рассказывал». «Но такие квартиры в Москве имеют только известные люди. Вы, конечно, знаете, что на Западе в столицах есть престижные районы, очень дорогие, где селятся только богатые и известные люди. Теперь и у нас в Москве есть такие престижные дома. Когда говорят: «Я живу в высотном доме на площади Восстания» или «В высотном доме на Котельнической набережной», или «У Красных ворот», можно даже не спрашивать, из какой вы семьи. Сразу ясно, что это замечательная семья заслуженных людей. Катерина уже с тоской подумала, что ничем хорошим это не закончится. Рудольфу она, наверное, смогла бы объяснить, но его мать никогда ей не простит обмана. Соврала один раз, соврет и в следующий. К тому же мать, конечно, хотела бы, чтобы у сына была жена из хорошей, известной, обеспеченной семьи, которой не надо помогать. Наоборот, ему самому помогут. Катерина почувствовала, что пауза затягивается. Мать ожидала ответа на свой монолог о престижных домах и заслуженных жильцах. Катерина же не могла придумать, чтобы ей ответить. Выход нашла Рачкова, переменив тему. «Где вы в этом году отдыхали?» — спросила Рачкова. «Не в Крыму ли?» «Да», — подтвердила Катерина, пытаясь сообразить, какой город назвать Крыму, где она никогда не бывала. У нее вдруг из памяти вылетели названия всех крымских мест. «Так в этом году ведь холодно было», — заметила Рачкова. О том, что в Крыму холодно, Катерина не слышала, поэтому ответила уклончиво. Не то чтобы замерзали, но бывает теплее. И сама себе стало противно. Вобла сухая. Нет, чтобы чего-нибудь рассказать веселое. Выручил Рудольф. Он открыл бутылку сухого вина. «Мама, ты заговорила Катю, а разговорами сыт не будешь. Предлагаю начать». Рудольф разлил вино и поднял свой бокал. «Предлагаю выпить за знакомство, которое, я в этом уверена, перейдет в крепкую дружбу». И Рачкова чокнулась с Катериной. Катерина пригубила, боясь опьянеть, как с ней случилось в кафе. Рудольф взял среднюю вилку. Катерина взяла точно такую же. «Все будет хорошо», — подумала она, «если не торопиться и обдумывать ответы. Пусть решат, что она медлительная и флегматичная, и такие ведь девушки бывают». Младший Рачков, по-видимому, проголодался. Схватил вилкой кусок рыбы. Вилкой же его разорвал и тут же получил замечание от матери. «Для рыбы есть специальный нож». «Я забыл, какой», — признался Рачков-младший. «Я же тебя все утро учила. Что про тебя наши гости подумают?» «Я хорошо подумаю», — сказала Катерина. Рачкова принесла зажаренную в духовке утку. Рудольф специальными ножницами ее разделал. Рачкова ловко и довольно быстро управлялась с птицей. Катерина решила не рисковать и отказалась. «Спасибо, все очень вкусно. Но, извините, я не выдержала и, прежде чем ехать к вам, поела. Потом, когда ехала обратно, купила у метро несколько пирожков с ливером. И тут же съела». Она открыла дверь квартиры и услышала шум пылесоса. Людмила занималась уборкой. «Давай, подключайся», — сказала она. «Хозяева телеграмму прислали, приезжают в субботу, уже билеты взяли». «Что значит интеллигентные люди? Предупреждают. Боятся врасплох застать». И, почувствовав, что Катерина не в настроении, обеспокоенно спросила. «Не понравилось?» «Не знаю», — односложно ответила Катерина. «Ей не хотелось ничего рассказывать». «Но это скоро выяснится», — бодро заверила Людмила. «Конечно, все выяснится. Надоело вранье. Я жила нормально. Я была такой, какая есть. Не хуже и не лучше. Почему я должна быть дочерью академика, если я ему седьмая вода на киселе?» Почти выкрикнула Катерина. «А ты уже не дочь академика с субботы», — спокойно сказала Людмила. «С субботы ты снова штамповщица с галантерейной фабрики». «Как я ему об этом все скажу?» «А никак не говори. Позвони и скажи, что уехала учиться в Оксфорд, в Англию». «Какая Англия?» «Можешь позвонить, сказать, что выходишь замуж. Скажешь, прости, дорогой». «Но он придет сюда и начнет выяснять. Так объясни все Изабелле. Она замечательно его выстоит». «А что ты решила с Гуриным?» «А чего Гурин?» — удивилась Людмила. «Тоже мне принц датский. Скажу, как есть. Если любит, простит. Это и будет его первая проверка. Начнет залупаться, значит, иди гуляй, дорогой». «Может быть, надо было сразу все рассказать?» — вслух подумала Катерина. «Может быть», — согласилась Людмила. Зазвонил телефон. «Это, наверное, Рудольф». Катерина бросилась к телефону. Он обещал позвонить, узнать, как я доехала. «Алло?» Катерина тут же протянула трубку Людмиле. «Это тебе, Гурин». «Очень хорошо», — сказала Людмила. Зачем-то поправила прическу, взяла трубку. «Здравствуй, дорогой, когда увидимся? А когда можешь? В воскресенье? Замечательно. Где?» «Давай на Суворовском бульваре». «Не знаешь, где Суворовский бульвар? Надо изучать Москву». «А какие места в Москве ты знаешь?» «Центральный телеграф?» «Замечательно. Значит, ты в 12 заказал разговор с Челябинском». «С мамой?» «Замечательно. Тогда встретимся в 11. Может быть, тебе потом будет что рассказать маме». «Что рассказать?» «Это ты узнаешь». «Что случилось?» «Ничего. Я абсолютно здорова. И по-прежнему красива. И ты мне по-прежнему нравишься». «И я тебе?» «Замечательно. Я буду в голубом платье. В левой руке у меня будет газета «Известия». «Как зачем?» «Чтобы ты меня узнал». «Ты меня узнаешь из миллиона?» «Вот и проверим, дорогой». «Да, сюда больше не звони. У нас телефон сняли. Наверное, по государственной необходимости. При встрече все объясню. Чао, дорогой». Они посидели молча. «Завтра я в ночную смену», — сказала Людмила. «Так что Рудольфа приглашай на завтра». «Может быть, ему сказать все по телефону?» — спросила Катерина. «Зачем же? Это надо говорить с глазу на глаз. И проверишь на вшивость». «Он-то не виноват, виновата я». «Ни в чем ты не виноват. Это был розыгрыш. Юмор. Вот и проверишь, есть ли у него чувство юмора». «Ладно», — решила Катерина. «Ну и пусть будет неприятный разговор. Переживу». «Конечно, переживешь», — согласилась Людмила. «Не первый неприятный и не последний. А теперь давай берись за уборку. Квартиру мы должны сдать в более чистом виде, чем приняли, чтобы в следующий их отпуск поселиться здесь снова». «Следующего раза не будет». «Не скажи, ничего не известно». «Завтра все будет известно», — сказала Катерина и взялась протирать книги. И снова зазвонил телефон. Людмила взяла трубку. «Это тебя». «Я слушаю», — сказала Катерина. «Спасибо, что позвонил. Все нормально. Доехала быстро». «Как завтра?» Катерина посмотрела на Людмилу, так кивнула. «Вечер у меня свободный, да. Приходи. После 6 я буду дома». «Я тебя тоже целую». «Тише, чем обычно», — сказала Катерина. Людмила сделала вид, что не слышит. И вот завтра наступило. Катерина приготовила фруктовый салат, салат из огурцов и помидоров. Внизу в гастрономе купила отбивные, сардины и шпроты взяла из запасов Изабеллы. К приходу Рудольфа запекла в духовке картошку. Рудольф пришел с шампанским, водкой и цветами. Он положил шампанское и водку в холодильник и стал помогать накрывать на стол. «Какая закуска!» — произнес он с восторгом. «Пока охлаждается шампанское, может быть, выпьем водочки?» — предложил он. «Я никогда не пила водки», — призналась Катерина. «Один раз попробовала еще в школе и чуть не задохнулась. Ты уже повзрослела. К тому же в жизни надо знать вкус всего. Я тебе налью наперсток». «Ну, если наперсток», — согласилась Катерина. «Вначале выдохни, а потом опрокидывай». И Рудольф показал, как это делается. Катерина выдохнула, опрокинула и удивилась. Водка не обожгла горло. Рудольф открыл шампанское. Катерина прикрыла платье скатертью, чтобы шампанское не попало. Но Рудольф открыл аккуратно. «У него сильные руки», — отметила Катерина. Когда девочки на днях рождения в общежитии открывали шампанское, пробка вылетала, и все прикрывались или отходили, чтобы не оказаться облитыми. «За тебя», — предложил Рудольф. «За тебя», — ответила Катерина. «За нас», — поднял бокал Рудольф. От волнения и усталости, все-таки весь день простояла у станка, от выпитой водки и шампанского у Катерины приятно кружилась голова. Она помнила, что собиралась все рассказать Рудольфу, но решила, что расскажет, когда он будет уходить. Рудольф поставил на проигрыватель пластинку, и зазвучала популярная в те годы «Бессаме, Бессаме Муча». И через много лет эта песня будет напоминать Катерине тот вечер. Слыша эту мелодию, она будет думать, какой же была дурой. Не будь этой песни и этого вечера, она могла бы прожить совсем иначе, более счастливо и безмятежно. Если бы она могла знать заранее, что Рудольф, который пригласил ее сейчас на танец, навсегда останется в ее жизни и будет приносить ей одни несчастья. А пока они танцевали в громадной квартире, переходя из комнаты в комнату, Рудольф целовал ее, вел в танцы, обходя кресла, столы, и она подчинялась ему, думая, как прекрасно, когда ни о чем не надо думать, надо только подчиняться. Рука Рудольфа соскользнула с ее талии и остановилась ниже, там, где не должна была бы находиться. Катерина ждала, когда он уберет руку, но он не убирал. Пусть будет так, потому что, возможно, это их последний вечер. А если не последний, и она станет его женой, то мужу можно позволить все. Пластинка закончилась. Рудольф отошел к проигрывателю, а она, обессиленная, села на диван. А Рудольф снова поставил «Бессаме, Бессаме Муча». Катерина боялась, что он поставит другую пластинку и разрушит ту близость, которая возникла между ними благодаря этой музыке. Но Рудольф будто предугадывал ее желание. Ей хотелось пить. Она даже не успела попросить его, а он уже нес шампанское. «Напьюсь ведь», — подумала Катерина. Рудольф сел рядом, и они снова целовались. Потом оказалось, что они лежат рядом. Она прижалась к нему, ей хотелось уснуть, и она забылась. Она чувствовала, что Рудольф ее раздевает. Подумала, какой он заботливый, наверное, не хочет, чтобы она измяла одежду. Сейчас он отнесет ее в постель, как относил ее отец в детстве. Когда он стал целовать ее грудь, живот, она поняла, что лежит совсем голая, даже без лифчика. Она прикрыла грудь руками, но Рудольф был настойчив. Он отвел ее руки и снова целовал. В этом нет ничего неприличного. Она в книгах читала, что мужчины целуют у женщин грудь. Рудольф навис над нею, прижал. Она почувствовала, как он осторожно, будто боясь потревожить, входит в нее. И вспомнила о противозачаточных таблетках и предостережениях Людмилы. «Мне надо в ванную», — сказала она. «Потом, потом», — повторял Рудольф. Она вдруг услышала, как гулко бьется ее сердце. Она все-таки сделала попытку вырваться, но не смогла. На мгновение она расслабилась, и он вошел в нее сразу. Она почувствовала легкую боль и тут же забыла про нее. Рудольф уже вышел и снова вошел. Было приятно, что он такой нежный, не торопится. Она подумала, раз уж это случилось, то пусть продолжается долго-долго. Таких ощущений она еще не испытывала, только догадывалась о них. И вдруг Рудольф заспешил. Она обняла его, понимая, что сейчас произойдет то, о чем рассказывали девочки в общежитии. Ей показалось, что она несется вскачь на лошади, как когда-то в детстве. Она уловила его ритм и подстроилась. Теперь она взлетела вместе с ним, обхватив своими ногами его ноги. «Наверное, это и есть счастье», — подумала она, и тут же уснула. Она проснулась и встретилась взглядом с Рудольфом. Он рассматривал ее. Ей захотелось прикрыться, но прикрыться было нечем. «Принеси халат из ванной», — попросила она. «О чем мы будем говорить? Что он скажет, когда вернется? Лучше бы поцеловал и ничего не сказал». Но Рудольф укрыл ее халатом, сказал. «Поразительно». «Что поразительно?» — спросила она. «То, что ты оказалась девушкой, и что я у тебя первой. Это так приятно». Что-то ей не понравилось в его словах, но она не хотела это додумывать до конца. «И еще», — сказал Рудольф, «если бы ты не была девушкой, то я подумал бы, что ты профессионалка». Катерина молчала, не понимая, о чем он говорит. «Ты такая понятливая, так слушаешься, так чувствуешь партнера», — продолжал Рудольф. Она подумала, что у него, наверное, было много женщин, и, наверное, есть какие-то правила, как быть с мужчиной, чтобы ему нравилось. Она этих правил не знала. Просто так получилось, и в следующий раз может не получиться. А Рудольфа учила, наверное, опытная женщина, старше его, разведенная. Катерина знала, что столичные парни жили женщинами старше себя. Потом их почти всегда бросали и женились на молодых. «Я пойду в ванную», — сказала Катерина. В ванной она закрыла дверь на задвижку, хотя зачем закрываться? Он уже видел ее совсем голой. Одна стена в ванной была сплошным зеркалом. Катерина осмотрела себя. Что в ней изменилось теперь, когда она стала женщиной? Она не нашла никаких изменений, кроме голубоватых теней вокруг глаз. Она попробовала разогнать их, размять пальцами, но тени не исчезали. Иногда она, когда ехала утром на работу, видела эту голубизну под глазами у других женщин. Сейчас поняла, значит, они были счастливы ночью. Потом она, глядя на женщину, всегда определяла, была ли та счастлива. У тех, кто ничего не испытал, глаза были обыкновенными. Катерина встала под душ и увидела, что вода стала красноватой. Она знала от старших, что после того, как мужчина впервые войдет в тебя, должна быть кровь, но все-таки ей стало неприятно. Она насухо вытерлась, надушила волосы и грудь. Чуть-чуть, чтобы убыль духов во флаконе не заметила Изабелла. И вышла из ванной. Рудольф на кухне жарил яичницу. «Очень хочется есть», — пояснил он. Они снова сели за стол. Рудольф налил ей шампанское, а себе водки. Она выпила с удовольствием, очень хотелось пить. Ее движения стали не очень точными. Она не могла поймать вилкой маслину и рассмеялась. И Рудольф рассмеялся. Самое время рассказать ему всю правду. Но не хотелось. Рудольф сел к ней на подлокотник кресла. Распахнул халат и стал целовать ее грудь. Потом поднял ее и на руках отнес в постель. «Я, наверное, тяжелая», — подумала Катерина, и ей стало жалко Рудольфа. Рудольф не торопился. Он расстегивал пуговицы на халате все ниже и ниже. И она опять оказалась голой. Он тоже разделся. Катерине очень хотелось посмотреть на него. Она ни разу в жизни не видела голову мужчину, только маленьких мальчиков. Она приподнялась, разглядывая его. Покрасневшее лицо Рудольфа нависло над ней. Она увидела его расширенные зрачки и даже немного испугалась, но тут же забыла про все. Она слышала его тяжелое дыхание, подумала, что, может быть, ему тяжело. Он поднимал и опускал свое тело, и когда он опускался, она поднималась ему навстречу. И вдруг с ней что-то случилось. Горячая волна распирала ее бедра. Ей хотелось, чтобы он двигался быстрее. Она не выдержала и сказала ему: «Ну быстрее, я тебя умоляю». Но Рудольф, наоборот, замедлил движение, и тогда заспешила она и уже не могла удержаться. Обняла его, и ей показалось, что она на мгновение потеряла сознание. Потом она услышала голос Рудольфа: «Мне ни с кем не было так хорошо, как с тобой». Она хотела спросить, сколько же у него было женщин, но не решилась. «Мне сказать спасибо за комплимент?» Что обычно отвечает женщина, когда ей хвалят? «По-разному». Рудольф устало улыбнулся. «Что-то вроде: что ты, дорогой, это не я, это ты был прекрасен». «Здесь я пас», — призналась Катерина. «Мне не с кем тебя сравнивать. Ты первый и единственный». «Я бы хотел таким и остаться», — сказал Рудольф. «Я тоже этого бы хотела», — согласилась Катерина. «Потом такие признания она будет выслушивать и от других мужчин. Один из ее любовников, он же деловой партнер, скажет: ты талантлива во всем и в постели тоже». Катерина поверила ему. Она вообще хорошо чувствовала свое тело. Хорошо танцевала, играла в волейбол, в теннис, хорошо водила машину. Она чувствовала мужчину как механизм со своими особенностями. Так же, как чувствовала станок, испытательный стенд. Надо только понять особенности механизма и подстроиться. Позднее она была всегда готова на импровизации, если мужчина этого хотел, но стеснялся, не мог решиться. Тогда она решала за него. Некоторые мужчины любили, чтобы решали за них, направляли, диктовали. Катерина разбудила Рудольфа утром, перед тем, как должна была прийти Людмила с вечерней смены. Рудольф снова потянулся к ней, но он спешил, и все быстро закончилось. У двери он поцеловал ее, вернее, клюнул в губы и ушел. Людмила вошла, оглядела ее и сказала: «Сегодня ты не работник. Позвони, скажи, что заболела. Отоспись». «Мне надо обязательно», — объяснила Катерина. Она смотрела, как завтракает Людмила. Ей есть не хотелось. «Ну как он?» — спросила Людмила. «Не знаю. Мне не с кем сравнивать». «Расскажи, как все было». «Собственно, ничего. То ли было, то ли нет». Катерина не стала рассказывать. И потом она никому никогда не рассказывала о своих отношениях с мужчинами. «А как он отреагировал на то, что ты не дочь академика и через 2 дня съезжаешь из этой квартиры?» «Никак», — ответила Катерина. «Совсем никак», — поразилась Людмила. «Совсем никак», — подтвердила Катерина. «Мы об этом просто не говорили». «А как же дальше?» «Как-нибудь». «Ты тогда объясни все Изабелле». «Может быть», — согласилась Катерина. Ей не хотелось думать, что будет через 2 дня или через 2 месяца. Что будет, то будет. Катерина приехала на фабрику, увидела Леднева. Он ругался с бригадиром слесарей, который не дал наладчиков ночную смену. Поэтому половина станков с утра не работали. «Успокойся», — Катерина улыбнулась Ледневу, погладила его по плечу. Леднев почему-то смутился, посмотрел на нее внимательно и с удивлением спросил: «А чего ты сегодня такая красивая?» «Только сегодня?» — переспросила она. «Всегда. Но сегодня особенно». Катерина улыбнулась ему и пошла договариваться с бригадиром. Опытного наладчика она отправила на совсем старые станки, а сама вместе с молодыми слесарями перешла на регулировку прессов. У нее все получалось в этот день. Она никогда еще не испытывала такого спокойствия и умиротворенности. Она не торопилась, в столовой встала в самый конец очереди. «Почему мне так хорошо?» — думала она. «Ведь ничего не изменилось в моей жизни. Может быть, изменилось? Может быть, я теперь не буду одна? Если я перееду к Рудольфу, то нам, наверное, выделят маленькую комнату. Теперь разрешено вступать в строительные кооперативы. И Рудольф, и она во время отпуска могут поехать со строительным отрядом на заработки. За 2 года вдвоем они могут скопить на первый взнос». А вечером она и Людмила пылесосили квартиру, перетирали книги. Утром Людмила собрала свои вещи и уехала в общежитие. «Чтобы не расстраивать хозяйку», — пояснила она. «Увидит меня, потом весь вечер будет проверять наличие вещей. А вдруг что-нибудь стащили? «Изабелла не дурочка», — возразила Катерина. «Не дуры как раз самые недоверчивые. Я бы и сама проверила, если бы в моей квартире кто-нибудь прожил месяц». Тихомировы приехали на такси. Привезли с юга виноград, груши, персики. Поужинали вместе, и академик удалился в свой кабинет читать накопившиеся за месяц газеты. «Мне надо тебе кое-что рассказать», — сказала Катерина. Изабелла насторожилась. Но когда Катерина стала рассказывать о Рудольфе, поудобнее устроилась в кресле. Налила себе и Катерине ликёру и, не перебивая, выслушала весь ее рассказ. «Что же мне ему сказать?» — спросила Изабелла. «Что мы переехали к бабушке. Рудольф будет звонить в общежитие. А признаться не хочешь?» «Хочу, но боюсь». «Может быть, чуть позже?» «Признавайся», — посоветовала Изабелла, — «запутаешься». «Может быть. И признаюсь при следующей встрече», — согласилась Катерина. «Вот что», — решила Изабелла. «Я скажу, что вы уехали на каникулы в деревню. А если он спросит, в какую? Я не обязана отчитываться перед незнакомым мне человеком. А почему я уехала и не позвонила?» «Не дозвонилась. На квартире у него нет телефона, а на работу не дозвонилась. Занято было». «Пожалуйста, я могу тебе подыграть. Пригласишь этого Рудольфа к нам, поужинаем, я посмотрю на него, послушаю. Нынешние молодые устроены не так уж и хитро. В конце концов, он тоже не принц датский. После можешь сказать, что родителям, то есть нам, он не понравился, и встречайся с ним где угодно». «Где?» — удивилась Катерина. «Это уже его заботы», — ответила Изабелла. «Он мужик, он должен организовать. Можно снять комнату, взять ключ у приятеля. Миллионы в таком положении выкручиваются. У меня до академика был роман, и он брал ключ от квартиры у приятеля, и я у подруг». «У меня нет подруг с отдельными квартирами». «Не бери в голову», — отмахнулась Изабелла. «Это его проблема. На этом, кстати, мужик проверяется. И насколько любит, и насколько оборотист». Рудольф в этот вечер работал на теленовостях почти до полуночи. Катерина из метро позвонила в комнату телеоператоров, позвала Рудольфа и назначила свидание на завтра. Рудольфу хотелось поговорить, но у автомата уже выстроилась очередь, и она закончила разговор, сказав на всякий случай, что звонит от подруги, чтобы он не трезвонил в квартиру академика. На следующий день они встретились у памятника Пушкину. Прошлись по улице Горького, свернули на Садовое кольцо. Дошли до высотного дома на площади Восстания. «Может быть, ты познакомишь меня с родителями?» — предложил Рудольф. «Чуть позже», — пообещала Катерина. «Они только что приехали. Отец простудился, и у нас дома пока никто не бывает». «Подождем выздоровления», — согласился Рудольф. «Кстати, может быть, мы с Людмилой уедем к родным отца в деревню? Все-таки каникулы, и хочется побывать на природе». «А где эта деревня?» — спросил Рудольф. «В Псковской области», — ответила Катерина, что была правдой. Родственники ее отца жили в деревне Блины, в нескольких километрах от Красногородска. «Замечательно», — обрадовался Рудольф. «У меня почти неделя отгулов, и я с удовольствием приеду в эти Блины. Ты оставь мне адрес». «Обязательно оставлю», — пообещала Катерина. «Только мне вначале надо туда приехать, спросить родственников». «Никого и ни о чем просить не надо», — ответил Рудольф. «Я сниму комнату в соседней избе. Псковская область не Сочи, не думаю, что это будет дорого». «Можно и так», — согласилась Катерина. «Но это мы решим чуть позже». Рудольф поцеловал ее, не обращая внимания на проходивших мимо них жильцов дома. Она бросилась в подъезд, поздоровалась с вахтершей, поднялась на лифте на 18 этаж. Посидела на лестничной площадке несколько минут. За это время Рудольф наверняка уже дошел до метро и уехал. Сама она пошла к метро, не торопясь, зная, что в этот вечер уже ничего не произойдет. В общежитии она разогреет макароны на подсолнечном масле. Антонина и Людмила наверняка сидят в красном уголке у телевизора. Она почитает «Милый друг» Мопассана. В школе Катерина пропустила этот роман, читала в основном то, что требовалось по программе. Мопассан же в программу не входил. Теперь, когда она провалилась в институт и у нее был небольшой перерыв, пока она снова начнет готовиться, можно позволить себе почитать то, что читали другие. К тому же это был роман о мужчине, а ее в последнее время стало интересовать, что думают мужчины о женщинах и женщины о мужчинах. У метро Катерина увидела Рудольфа. Он стоял у входа, курил и рассматривал входящих, и, как ей показалось, в основном девушек. Еще не осознав даже, почему она это делает, Катерина бросилась в сторону, стараясь спрятаться в толпе. Слава богу, он ее не увидел. Как бы она ему объяснила, куда и к кому едет? Она бы растерялась, покраснела, ничего не успела бы придумать. Сейчас она могла ускользнуть и пройти по грузинской до метро Белорусская, но ей очень хотелось узнать, почему не уехал Рудольф. Может быть, он назначил свидание другой девушке? Немного подождав, Катерина увидела, как Рудольф подошел к автомату. Кому-то позвонил, по-видимому, не застал дома, потому что довольно быстро повесил трубку. Потом открыл записную книжку и снова стал набирать номер. А если он звонит в квартиру академика? Она видела, что он говорит, улыбается, но слов расслышать не могла. Может быть, он разговаривает с Изабеллой? Почему он улыбается? А если Изабелла позовет его к себе? Академик сегодня уехал в Таллин выступать на защите докторской диссертации. А вдруг Изабелле он понравится? Изабелла всегда рассказывала только о романах своих подруг, но по тому, какие подробности она приводила, Катерина давно догадалась, что это ее собственные романы. Она не осуждала Изабеллу. Академик, женясь на женщине вдвое моложе себя, должен был знать, что ему могут изменять. Такое происходило с молодыми женами и в Красногородске. Все об этом знали, кроме старых мужей. Изабелла очень привлекательна, и если Рудольф ей понравится, то она тут же уведет его в спальню. У милого друга в романе Мампассана любовницей вначале была мать, а потом дочь. Может быть, и наоборот. И она решила, если Рудольф пойдет к высотному дому, она последует за ним. Она позвонит, откроет дверь Изабеллы, и она увидит Рудольфа, а может быть, Изабелла и не откроет. У молодой работницы Татьяны из цеха, где работала Катерина, был роман с технологом, молодым и интересным парнем. Но он не хотел на ней жениться, и она назло ему вышла замуж за радиста, который на Ту-104 в первом нашем гражданском самолете летал в Индию. Тот улетал на двое суток, и на эти двое суток технолог переселялся к Татьяне. Когда Катерина спросила ее, неужели она не боится, что ее радист внезапно вернется домой и застанет технолога, Татьяна, посмеявшись, объяснила: «Такого быть не может. Повернуть самолет назад нельзя, потому что пассажиры купили билеты, и их надо доставить в Дели. И ничего изменить нельзя. Он приходит только через двое суток, а может быть и через трое, если на трассе плохая погода. Но когда он задерживается, то обычно звонит, чтобы я не волновалась». И тут Катерина увидела, что Рудольф закончил телефонный разговор, затушил сигарету и спустился в метро. Катерина выждала еще несколько минут и внимательно осмотрелась. А вдруг он встретил какого-нибудь своего знакомого, и они стоят и разговаривают на перроне. Потом она тоже спустилась в метро, доехала до Белорусской, пересела на свою линию и все равно не могла успокоиться, пока не вошла в общежитие. Подходя к своей комнате, она решила, что завтра же позвонит Рудольфу и скажет, что уезжает в деревню до начала занятий в сентябре, и предупредит об этом Изабеллу. А за месяц что-нибудь придумается.